Вспомним, что Волынецкий грозил казакам и крестьянам приходом войск конфедерации, которые истребят их всех. Как нарочно через несколько дней разнесся слух, что идут две польские хоругви, ведут пойманных на разбое гайдамаков, чтобы сажать их на кол на месте преступления в Смелянщизне. Казаки, боясь, что это войско прислано для их наказания за покинутие Бобровского и Волынецкого, стали перебегать за русскую границу, за Днепр под Переяславлем, где их пускали и с лошадьми, оставляя только оружие их при рогатках. Между посаженными на кол гайдамаками находился родной племянник игумена, эконома Переяславского архиерея. Этот игумен, раздраженный позорную смертью племянника, стал уговаривать бывших в то время в Переяславле на богомолье запорожцев и главного между ними, Железняка, чтобы они подняли с поляками войну за веру, потому что поляки устроили барскую конфедерацию против православной веры. Для сильнейшего убеждения игумен показал Железняку на пергаменте указ императрицы подниматься против поляков за веру. Титул был написан золотыми буквами, подпись и печать подделаны. Железняк отвечал игумену, что с несколькими сотнями запорожцев он не может начать этого дела. Тогда игумен сказал ему: «А вот недалеко при рогатках много беглых казаков, которые убежали от войск конфедерации, потому что поляки хотели их всех истребить. Уговорись с этими казаками и ступайте в Польшу, режьте ляхов и жидов. Все крестьяне и казаки будут за вас». Железняк пошел к казакам, показал им поддельный указ императрицы, и все вместе вторгнулись за Днепр, поднимая крестьян и казаков, истребляя ляхов и жидов. На деревьях висели вместе поляк, жид и собака с надписью «Лях, жид, собака, вера однако». Так рассказывают о происхождении гайдамацкого бунта поляк-современник, слышавший подробности от людей, самых близких к событию. При начале своего рассказа он говорит: «Это дело имело вид, как будто бы произошло по наущению русского правительства, но в самом деле поводы были другие». Репнина сильно раздосадовал гайдамацкий бунт. Он указывал на переяславского архиерея Гервасия и матренинского игумена Мелхиседека, как на некоторую причину волнения, особенно вооружался против Мелхиседека. Мы знаем, как он относился к распространению православия насчет унии и католицизма, как он защищал проект введения униатских архиереев в Сенат, и потому он не мог отнестись благоприятно к деятельности Гервасия и Мелхиседека против унии. Репнин требовал, чтобы все православные польских областей были отданы в ведомство епископа белорусского, которого через это можно вывести из нищеты, предосудительной для достоинства православного закона. Но удивительно, беспристрастно и правдиво отнесся к явлению король Станислав Август в письме к Жофрен. «Несколько фанатиков стали грозить крестьянам нашей Украины всевозможными бедствиями, если они не перестанут быть греками неуниатами и не обратятся в греков-униатов». То есть не перестанут объяснять Троицу, как объясняют ее в Петербурге, и не начнут объяснять ее по римскому способу. Судите, могут ли несчастные крестьяне тут понимать что-нибудь? Но этого было достаточно, чтобы возмутить их, а восстание этих людей не шутка, их много, они вооружены и свирепы, когда возмутятся. Они теперь побивают своих господ с женами и детьми, католических священников и жидов. Уже 1000 человек побито. Бунт распространяется быстро, потому что фанатизм религиозный соединяется у них с жаждою воли. Фанатизм греческий и рабский борется огнем и мечом против фанатизма католического и шляхетского. Верно одно, что без барской конфедерации этого нового несчастья не было бы. Бунт ширился, обхватил смеленщизну, грозил Умани, принадлежавшей киевскому воеводе Потоцкому. У Потоцкого главным управителем здесь был Младенович, а кассиром — Рогашевский. Управляющий и кассир посылали тайком жидов к воеводе наговаривать друг на друга. Для разбора, кто из них прав, кто виноват, Потоцкий отправил в Умань пана Цесельского, который рассказал Младеновичу и Рогашевскому, какие доносы на них были сделаны воеводе. Те, вместо того, чтобы заподозрить друг друга, заподозрили сотника Гонту, которого любил Потоцкий, и поручил ему заселение слобод. Почему Гонта и ездил часто к воеводе? Управляющий и кассир стали мстить Гонте, потребовали 100 злотых за сотничество, и это в то время, когда казацкий бунт кипел по соседству. Пришло требование от барской конфедерации, чтоб выслали в бар всю милицию и казаков воеводы Киевского. Но воевода распорядился иначе. Он велел Цесельскому забрать всех казаков и поставить их на степи над рекою Синюхою, составлявшей границу с Россией. А к Пулавскому написал, что вместо казаков, которые не будут охотно биться с русскими, он приказал сформировать из шляхты конную и пешую милицию и отослать с 3-месячным жалованием и провиантом в бар. Цесельский, Младенович и Рогашевский, чтобы не истощать казны воеводской с формированием милиции, назначили на этот предмет чрезвычайный побор с казаков. И все это, когда казацкий бунт кипел по соседству, и уманьские казаки стояли в степи на Синюхе под начальством сотников Дуска, Гонты и Яремы, готовые союзники для Железняка. Одни жиды чуяли беду и явились к Цесельскому с представлениями, что надобно остерегаться Гонты, тем более, что он теперь главный. Дуска умер в степи. Жиды говорили, что Гонта, наверное, сносится с Железняком, что есть слух, будто Гонта уже предлагал Дуску соединиться с Железняком, но будто тот отвечал: 7 недель будете пановать, а 7 лет будут вас вешать и четвертовать».